Глава 9. «Холодно», — сказал Кромневский, запахивая бушлат. Тихий океан всячески старался убедить, что его название — большая ошибка человечества. Штормило. Солнце скрылось за низкой пеленой туч. Ветер гнал их косматые туши вскачь, как табун призрачных серых коней, окутанных туманными попонами. Высокие волны бросались на синие черные борта бурлака, яростно терзая металл обшивки, жадно выискивая малейшую щель. Не находя, с разочарованием шипели и с плеском откатывались назад, чтобы собраться с силами и повторить атаку. И снова, и снова. Такое оно, море, подумал Кромневский. За миллиард лет до того, как первая обезьяна слезла с дерева, океан уже был стар и мудр. Пройдет время, не станет людей, а море наверняка останется, и ветер все так же будет гнать волны вдаль, за горизонт. Что для природы миллион другой годков? Или он вновь поежился? Сырость окутала судно док, словно плотное облако, по недоразумению перепутавшее небо с океаном. Ветер срывал с пенных гребней волн пригоршни воды и изо всех сил швырял их как можно выше, стараясь достать до прогулочного мостика. Площадке, огороженной прочными перилами, долетала лишь мелкая водная взвесь, но ее хватало, чтобы пропитать каждую нитку. Словно выражая солидарность коллеги снизу, тучи в Поднебесье проливались мелким противным дождем. Кромневский замерз, но упрямо оставался на своем месте, крепко ухватившись за перила покрасневшими ладонями, подставив лицо промозглому ветру и каплям воды. Подводники — совершенно особые люди. Только они в полной мере знают, насколько прекрасен океан, особенно в сравнении с теснотой субмарины. Только тот, кто неделями заперт в стальной консервной банке на глубине сотен метров, может по-настоящему наслаждаться штормом и дождем. Через несколько дней 50-тысячетонный самоходный док минует огненную землю и обогнет южноамериканский материк. Далее, под прикрытием отдельного соединения американского флота, дойдет до мыса Кабубранку, где пионер, наконец, покинет колыбель бурлака и уже в одиночку, под водой, отправится дальше, на север, к точке с приблизительными координатами 60 градусов северной широты и 30 градусов западной долготы. Первоначальный план подразумевал проводку дока через Панамский канал, но слишком уж это людное место. Наверняка главный проход между двумя величайшими океанами плотно просматривается английской агентурой, а все, что знают англичане, знают и загадочные семерки. По уму, пионеру следовало бы отправиться в самостоятельный скрытный путь еще раньше, но иначе не успеть с монтажом главных функциометров радиоразведки. Кромневский оглянулся, посмотрел на огромное корыто дока, где под маскировочным водонепроницаемым навесом покоилась на специальных опорах туша субмарины, как всегда окруженная множеством машин, приспособлений и рабочих. Фермы кранов, леса и подъемники опутывали лодку, как сеть лилипутов-кашалота. «Насколько творение рук человеческих больше и значительнее самих создателей?» — подумал капитан. «Холодно», — повторил он, немного подумав, добавил. «И сурово». Металлические ступени загремели под быстрыми тяжелыми шагами. Шафран скарабкался на мостик, тяжело дыша и глотая воздух. «Притомился?» — ехидно поинтересовался Кромневский. «Всего-то сотню-другую метров пробежался, а уже пыхтишь, как паровоз. Может, пора на покой?» «Сам валяй на берег», процедил отдышавшись механик. «Я тебя еще на пенсию спровожу. Побегать здесь с мое, и все вверх. Короче, там уже ждут». «Уже?» — удивился Кромневский, взглянул на часы. «И верно». «Застоялся, засмотрелся», — подколол Шафран. «Давай, пошли, народ ждет». Или он бросил прощальный взгляд на беснующийся океан, на серое небо. Где-то там, высоко, укрывшись в облаках, барражируют патрульные дирижабли. Скорее для проформы. Вражеские бомбардировщики не забираются так далеко на юг. Но в столь ответственном деле излишних предосторожностей не бывает. Почему-то капитану казалось, что он больше не увидит открытой водной глади. Странное ощущение. Ведь он на корабле. До океана рукой подать. А до расстыковки и добровольного самозаключения в подлодке еще не один день. И все же. Они спускались по трапу. Шафран, как обычно, бурчал и ругался, пеняя планировщикам операции за спешку и аврал. Кромневский не вступал в диспут, понимая, что механик просто спускает пар. Все прекрасно сознавали причину спешки. Судя по скудным и обрывочным данным разведки и радиоперехвата, злодеи собирали большой конвой в Северном море, чтобы отправить его обратно, в свой сатанинский мир. Если пионер не успеет к нему, то придется выжидать следующего, который почти наверняка будет гораздо меньшим. А чем меньше кораблей, тем труднее подлодке замаскироваться на их фоне. поэтому бурлак вышел на неделю раньше запланированного срока. А темп работ? На самоходном доке пришлось развернуть полноценную реабилитационную клинику для работавших на износ рабочих и конструкторов. Испытания одних систем шли параллельно с доводкой других, и чем дальше, тем тяжелее становилось на душе у капитана подлодки. Понадобится чудо, чтобы аппарат, не прошедший даже нормальных ходовых испытаний, выполнил столь тяжелую и опасную миссию. Иногда Элеону было стыдно перед самоотверженными строителями «Пионера», надрывающимся на немыслимо тяжелой и напряженной работе. Понятно, что время экипажа еще не пришло, а когда придет, работа и быт подводников ужаснут любого. Но все равно тяжело жить в относительной праздности, когда другие изматывают себя ради общей цели. Закрывая за собой внешнюю дверь, Кромневский вновь вспомнил яростные споры, что кипели вокруг выбора субмарины. Можно было использовать испытанную, надежную невидимку с анаэробными двигателями Стирлинга. Но предельный срок в 25 суток непрерывного нахождения под водой все-таки показался недостаточным. Никто не мог сказать, что ждет лазутчика на той стороне. Поэтому приходилось рассчитывать на полную автономность и работу исключительно на глубине, под термоклином, границей соприкосновения слоев воды разной температуры, которая искажает акустические волны, исходящие от гидролокатора, и, соответственно, затрудняет обнаружение субмарины. А действующие атомные подводные лодки были немногочисленны и слишком шумны. Выбор новейшего пионера не являлся избранием лучшего из имеющегося. Альтернативы ему просто не было. Но, как положено по канонам психологии, отринутые возможности сразу стали казаться гораздо выгоднее. Может быть, стоило рискнуть и использовать невидимку, держась подальше от судоходных районов и всплывать с большой осторожностью. Может быть, стоило понадеяться на слабое развитие противолодочной обороны «семерок» и отправить разведчиков на шумной, но более надежной атомной лодке из действующих? Сомнения. Сомнения. Кромневский не жаловался на скудное воображение или солдафонский склад ума, но изначально решил не забивать себе голову еще и такими заморочками. В поход отправится пионер, сшитый буквально на живую нитку, ненадежный, со всеми недостатками, которые уже имеются и которые еще только предстоит обнаружить по ходу эксплуатации. А забота капитана – провести лодку и экипаж через все превратности пути. Стоило закрыть дверь и повернуть штурвал, как жара накрыла его плотным пологом. Строго говоря, было не так уж жарко, но после промозглого холодного шторма, из-за вымокшего насквозь бушлата, Кромневский почувствовал себя так, словно попал в баню. Он торопливо сбросил верхнюю одежду, перекинул через руку и приготовился к значимому событию. По традиции, перед выходом в поход с новым экипажем, капитану полагалось устроить нечто вроде неформального банкета, скромного, но располагающего к общению. Еще раз всех перезнакомить, вдохновить и просто дать людям немного развеяться. В старые времена капитану полагалось еще и самостоятельно наловить рыбы для угощения в потребном количестве. И некоторые командиры до сих пор придерживались старого устава. Но или он решил, что не настолько консервативен. В целом, экипаж пионера уже более-менее познакомился друг с другом. Жесточайший отбор по профессиональным качествам, опыту и психологической устойчивости оставил только самых лучших. Поэтому подводники или были знакомы лично, или, по крайней мере, слышали друг о друге. Некоторые даже успели поучаствовать в новой войне. Например, старший помощник Сергей Русов и акустик Михаил Светлаков вместе служили на подводном крейсере второй ударной группы Северного флота, той, которая приняла самый первый удар вражеской армады. Серьезно поврежденная лодка всплыла и сразу попала под атаку английских гиропланов, но крейсер ушел в полосу дождя и спасся, потеряв треть экипажа. А командир группы радиоразведки Трубников ранее числился на Черноморье, который прослушивал английский эфир у самого побережья Британии и тоже сходу попал в самую гущу событий. Как только стало понятно, что дело нечисто, Черномор опустился на грунт и две недели, пока не закончился кислород, отлеживался на глубине, тщательно фиксируя все происходящее. Больше всего Кромневского удивила новая встреча с Егором Радюкиным. Оказалось, что у работы вице-председателя научного совета существовала и теневая сторона. Помимо общеизвестных исследований в области транспорта и рыболовства, доктор наук занимался еще и военной метаэкономикой, будучи лучшим специалистом страны в этой области. Сначала судьба свела Элеона с Радюкиным в гибнущем экстазе. Теперь доктор готовился сопровождать экспедицию в качестве научного консультанта. Воистину, никакая фантазия не сравнится с кульбитами, которые способны выкинуть реальная жизнь. Крамневский уже провел серию тренировок на полноразмерном макете и оценил первоначальную сработанность команды как приемлемую. Для начала. И тем не менее, еще одна большая встреча совсем не помешала бы. До кают-компании следовало добираться минуты 3-4, минуя несколько уровней, дважды спустившись и один раз поднявшись по узким трапам. «Не люблю я эти ходилки», — признался вдруг Шафран на последней лестнице, поджав ноги и съезжая по перилам по-моряцки, на ладонях, как на салазках. «В самый первый раз, как спускался, еще в навигационной школе, меж прутьев пальцами попал, чуть без руки не остался. Сколько лет прошло, а каждый раз опасаюсь». «Бывает», — отозвался Крамневский. «Я вот видел, как один гражданин себе палец обручальным кольцом почти оторвал, зацепился за люк». «Нет, цацки, это не для нас», — подхватил бородатый механик. «Ну все, теперь пора изживать чего-нибудь. Проголодался я». Или он незаметно улыбнулся. Пожилой механик и оператор был очень опытным подводником, умудренным богатейшим опытом. Шафрану не раз доводилось принимать суровые решения и совершать жесткие, порой жестокие поступки. Но десятилетия опасной работы никак не сказывались на жизнерадостном характере носителя ярлыка на великое погружение. Добрый, непосредственный, очень ответственный, жизнерадостный, иногда чересчур категоричный и немного наивный, Аркадий Шафран нравился всем. Почти наверняка тайный рейд пионера станет для механика последним походом в океан, подумал Илеон. Если они вернутся, Шафран уйдет сам, не позволит себе подвести доверие императора, не станет играть с глубиной в орлянку, надеясь на крепкое здоровье. И это грустно. Покинет профессию последний представитель славной плеяды подводников-водолазов, из тех, кого почтительно прозвали морестроителями. И вместе с ним закончится целая эпоха. Время, когда человек был лучше, надежнее, крепче своей несовершенной техники. Команде следовало почтительно встречать капитана. Но на сей раз освещенный многими годами ритуал сломался. Едва шагнув через высокий комингс, Илеон и Аркадий поняли, что случилось нечто экстраординарное. Все присутствовавшие столпились в дальнем углу кают-компании, где на специальных кронштейнах висел большой новостник. Если бы не тихий рокот корабельных машин, неизменный спутник любого действующего судна, можно было бы сказать, что в широком светлом зале стояла гробовая тишина. Только громко покрипывал динамик ящика с экраном. Или он кашлянул, привлекая к себе внимание. Внутренний голос шепнул ему, что это не тот момент, когда нужно жестко командовать и требовать соблюдения устава. Лица обернувшихся, все как один, выражали угрюмое ожидание. Только Мэтью Вейнер, представитель ВМФ Конфедерации для связи с американским прикрытием, был бледен как смерть. «В чем дело?» — негромко спросил Илеон. «Мы здесь, пока вас не было, включили, попросили американца настроить хроники», — виновато сказал один из двигателистов. «И вот. Сначала было оповещение, а сейчас покажут снова. Сначала». Что такое хроники, или он знал? Хроники эшелона выходили в Конфедерации еженедельно и были достаточно популярны на флоте империи, отчасти из-за военно-инженерной направленности, но главным образом потому, что передачу вели две очень симпатичные девушки. Но при чем здесь пропаганда союзника, капитан не понял. «И что?» – достаточно резко спросил он. «Беда, Илья Александрович, беда!» Негромко откликнулся Радюкин. «Не наша, но все равно большая беда. Сейчас будет повторение, ретрансляция из Буэнос-Айреса. Смотрите». Очередной выпуск «Хроник» стал 10-м по счету. В честь мини-юбилея ему уделили в 1,5 раза больше эфирного времени. Еще больше картинок и роликов, больше гостей, красок и событий. После короткого ролика заставки с непременными «Покупайте облигации военного займа», «Если мы построим, мы победим», камера показала уже привычный и знакомый миллионам зрителей интерьер студии. Ведущая, очаровательная блондинка Джоанна, затеяла беседу с первым гостем, моложавым и в высшей степени мужественным генералом ВВС. Генерал стильно дымил сигарой с крошечной золоченой фигурой дирижабля на коричневом боку, сообщив между делом, как приятно после длительного патрулирования закурить «Авиатор Спешл». Собственно, беседа более походила на флирт, удерживаясь на грани допустимых приличий. Впрочем, за это, в числе прочих достоинств, ее и ценили зрители. В то же время на специальном экране за спинами беседующей пары сменялись слайды, показывающие некие детали и отдельные агрегаты. Эта сложная механика символизировала успехи американских конструкторов в победах над тайной реактивной тяги. Приковав внимание аудитории к экранам, авторы хроник перешли к более серьезным вещам. После короткого упоминания событий Европейского фронта, без перемен, к блондинке и генералу присоединилась вторая ведущая, брюнетка Памела с авангардно-короткой стрижкой, открывающей даже уши. Вдвоем девушки зачитали сводку последних деяний эшелона. Последнее нападение бомбардировщиков противника отбито успешно. Сбито 4 вражеских самолета. «Таким образом», — прокомментировал генерал, «боевой счет наших славных парней из эшелона доведен до 53 вражеских машин. Хорошее число, уже больше, чем звезд на красно-синем флаге». Ведущие дружно хихикнули и продолжили. В ответном налете на конвой пришельцев утоплено 2 транспорта и уничтожено 6 английских дирижаблей. На этом месте Терентьев, смотревший передачу в «Снежной Москве», рассмеялся в голос, хлопнул себя по колену и произнес непонятные Юте слова. «Правильно, чего их жалеть, супостатов? Пиши больше. Молодцы. Почти как информбюро». «К сожалению, мы понесли серьезную потерю. 5-ю с начала действий оборонительной системы «Эшелон», — скорбно зачитывала Джоанна. «Был сбит термоплан «Маякон». Из 16 человек экипажа спасены 5. Обнаружены тела еще 3. Один из спасенных в тяжелом состоянии, в госпитале. Жизни остальных вне опасности. Разумеется, все выжившие и семьи погибших получат специальную страховку. Командир экипажа представлен к государственной награде посмертно». Внезапно блондинка замолчала. Ее личико некрасиво скривилось. Девушка напряженно всматривалась куда-то за камеру. Видимо, на информационное табло. Брюнетка сориентировалась быстрее. «Извините, в Нью-Йорке объявлена воздушная тревога. Уровень желтый. Пожалуйста, проверьте ваши антигазовые маски». Чуть дрожащим голосом проговорила она. Генерал аккуратно отложил сигару и начал неожиданно четко, предельно конкретно указывать, что и как следует делать. Приготовить самое необходимое – маски, документы, воду. Предупредить соседей. Быть готовыми проследовать к ближайшему убежищу, ориентируясь по указателям. Достав откуда-то из-за спины антигазовую сумку, он еще раз показал, как правильно обращаться с маской. Девушки сидели, хлопая длинными ресницами, потерянные и растерявшиеся. «Вне всякого сомнения, это тревога учебная», с доброжелательной, чуть натянутой улыбкой произнес военный, стягивая резиновое рыло. «Не следует опасаться того, что враги смогут прорваться сквозь нашу оборону. В любом случае, пожалуйста, дайте схему эшелона на экран. Спасибо. Желтая тревога означает, что один или два настырных вражеских пилота прошли первый рубеж. Очень скоро они столкнутся с второй линией и повернут назад, а наши ребята получат шанс дать им пинка. Кроме того, все важнейшие объекты на побережье прикрываются стационарной противовоздушной обороной». Еще несколько минут генерал рассказывал про надежную систему обнаружения и перехвата. Потом Памела попросила проверить, хорошо ли пригнана ее антигазовая маска. Камера ушла чуть в сторону. Нельзя было исключить того, что там, за кадром, вполне могла произойти некая фривольность. Впрочем, что-нибудь подобное случалось в каждой передаче. Справедливости ради следовало отметить, что американцы умели становиться на грань приличий, но не переступать онную. Внезапно рассказывавший о нелегкой службе дальнего патруля генерал умолк на полуслове и склонился вперед, внимательно читая новые указания на невидимом информационном табло. «Внимание!» Вдруг он произнес резко и громко. «Общее оповещение. Группа вражеских бомбардировщиков прорывается к побережью. Красная тревога. Повторяю, красная тревога. Закройте газовые краны. Отключите электроприборы. Остановите и заглушите машины. Немедленно проследуйте в убежище». Голос военного чуть дрогнул. «И ради бога, не забудьте маски для всех членов семьи». Изображение запрыгало, исказилось. Зигзаги помех прошлись по экрану, мешая цвета и силуэты. Минуту ничего не происходило, а затем трансляция продолжилась. Но это были уже не хроники. На белом фоне, под черной трехлучевой свастикой, сидел человек в парадной форме пришельцев. Гладко выбритый блондин лет 30, может чуть больше, с волосами, зачесанными назад и вбок. На первый взгляд вполне обычный, без рогов, огненного взгляда и даже без когтей. Одет в черный мундир, из-под которого выглядывал снежный белый ворот рубашки. Фуражка с высокой тульей была аккуратно поставлена на край стола, кокардой к зрителям. 10 секунд светловолосый просто молчал, всматриваясь в миллионы лиц по ту сторону камеры немигающим взором, словно давая зрителям возможность освоиться с переменной действия. На лице пришельца не отражалось никаких эмоций. Так мог бы смотреть хорошо сделанный манекен. «Господа!» — сказал он, наконец, на хорошем английском с непривычным гортанным выговором. В честь 10-го выпуска «Хроник Эшелона» мы позволили себе разнообразить ваш эфир. Предлагаем вниманию зрителей увлекательное путешествие в мир современной войны. Начнем с небольшого фильма. Это был не фильм, а скорее набор быстро сменяющихся под тревожную музыку картинок комиксов, почти как у самих американцев. Общий стиль значительно отличался от привычного. Обилие углов и прямых линий, чрезмерно утрированные образы, но смысл читался легко. Вот уродливые толстяки с крючковатыми носами и длиннющими пальцами, пугая плакатом с черным самолетом, собирают деньги из испуганных обывателей. Большая часть монет отправляется в огромный сундук, спрятанный в глубоком подземелье. На оставшуюся пригоршню мелочи изможденные строители строят несколько неуклюжих дирижаблей. Художник, найденный в сточной канаве, на последнюю монету рисует стремительные летательные аппараты, которые носатые жердяи показывают восхищенной публике. «А теперь посмотрим, как выглядит действительность», — предложил диктор в черном. Следующий ролик оказался очень коротким, всего несколько секунд. Какое-то движение на сером фоне, широкий росчерк, вспышка и конец. Сразу по окончании мини-фильм пошел по второму кругу, в замедлении, затем вновь, еще медленнее. И снова, пока наконец не перешел в покадровый просмотр телевизионной записи с ракеты, сбивающей дирижабль. «Прямое попадание в гондолу. Аппарат уничтожен. Выживших нет. Так выглядят настоящие боевые действия», — с назидательным сарказмом сообщил блондин. Следующая серия роликов представляла набор коротких боевых эпизодов, снятых черно-белой камерой, очевидно, с какого-то летательного аппарата. Вот объятый пламенем термоплан с эмблемой эшелона. Крошечные человечки прыгают вниз, пытаясь спастись с помощью индивидуальных спасательных баллонов. Но длинные очереди трассеров из-за кадра методично прошивают спасательные шары один за другим. Эсминец, переламываемый пополам одним мощным взрывом. Опять эсминец, на этот раз завалившийся на борт, в плотном черном дыму. Ракетная атака дирижабля радиолокации. Снаряды, оставляя за собой белесые следы, стремительно впиваются в серебристый борт, вспухая клочьями дымных разрывов. Тот же дирижабль падает в океан, разваливаясь на куски еще в воздухе. Еще один тонущий корабль, на этот раз крейсер. Снова расстреливаемый в упор дирижабль. Диктор сложил пальцы в блестящих черных перчатках домиком. Затем плавным жестом раскрыл ладони по направлению к зрителям, словно протягивая им невидимый дар. «Прискорбно видеть, как народ Америки блуждает в потемках, ведомый лживыми проводниками», — сдержанно произнес черный диктор. «Скажу искренне, нам жаль смелых американских парней, бессильных против новейшей техники, погибающих за интересы чужих конфедераций народцев. Однако таков был их выбор. Если некто соблазняется посулами лживых плутократов, он должен принять все последствия такого решения». Блондин вздохнул. В его взгляде отразилось нечто, отдаленно схожее с сочувственным пониманием. «Но до сего момента эти последствия затрагивали лишь тех несчастных, кого плутократия выставила на передний край, вынудив сражаться и гибнуть под нашими победоносными ударами. Пришло время показать всему народу Америки, насколько тяжким может быть бремя противоборства с истинными людьми. Быть может, этот урок покажется кому-то чрезмерно жестоким, но в конечном итоге он направлен во благо. До новых встреч!» Трансляция прервалась. На экране остался лишь черный фон с маленьким логотипом American News Company в углу. Из динамиков донесся женский голос, в котором отчетливо звенели нотки паники. «По техническим причинам трансляция из Нью-Йорка прервана. Ожидайте экстренного выпуска новостей». «Реклама», — сообщила надпись на экране. Из освещенного утренним солнцем ангара выкатывалась по широким рельсам причальная мачта матриса. За ней тянулся малый дирижабль-разведчик с эмблемой эшелона на борту. «Лучшие воины конфедерации», — начал было бодрый голос, потом изображение дернулось, и пошла реклама моторного масла Shell. «Похоже, Бадалова докатилась и до Америки», — задумчиво протянул Шафран. Кромневский ничего не сказал. Он быстрым шагом, на грани бега, вышел из кают-компании, отправляясь в радиорубку. Как командир пионера он обладал правом свободного круглосуточного доступа к связи. Понятно, что у конфедератов произошло что-то страшное. Но что? О Он горит, пылает от края до края. Здесь, на окраине, нет электричества. Но при свете этого огня можно свободно читать газету. Дороги забиты, движения почти нет. Попробуй раздобыть противохимическую накидку и пробраться в город». Строгий голос сделал паузу. Динамик дорогого радиоприемника донес тихий стеклянный звон. Похоже, диктор налил стакан воды. После короткой паузы голос продолжил. «Наш специальный корреспондент передавал последние новости из пригорода в Нью-Йорке через любительскую радиотелеграфную станцию. Оставайтесь с...» Марк Келли, первый помощник президента конфедерации, щелкнул тумблером. «Выключай аппарат». Звук в динамике умер с тихим шипящим присвистом. Келли остался стоять возле тумбы с приемником, скрестив руки на груди. «Это катастрофа», — тихо произнес президент Эндрю Амбергер, откидываясь на спинку высокого кресла и прикрывая ладонью глаза. «Это настоящий Армагеддон». Над Ричмондом и высотами долины Шоко, где располагалась резиденция президента, роились гиропланы. Все патрульные дирижабли поднялись по тревоге. Прожекторы, словно длинные световые карандаши, шарили в ночном небе. Сквозь окна президентской резиденции доносились завывания тревожных сирен. Красная тревога охватила все восточное побережье. «Через четверть часа совещание штабного комитета. Я должен олицетворять решимость и готовность, но не представляю, что им сказать. И еще менее представляю, что сказать нации», — честно признался президент. «Эшелон сожрал миллионы долларов, но оказался ни к чему не пригоден, кроме набегов на отдельные корабли. Вся хваленая система оповещения оказалась бесполезна. Мы получаем сведения по радио и из газет. Выходит, пресса и АНК знают больше генералитета и меня». Первый помощник молчал. Он хорошо знал, что в такие минуты Амбергеру лучше выговориться, сбросить напряжение в монологе перед единственным человеком, которому президент изредка открывался. Перед кем еще можно показать истинные мысли, как не перед другом детства? «Почти полгода трудов, и они прошли всю защиту, как нож сквозь масло!» Уже тише проговорил Амбергер. «Что же теперь делать?» Группировку тяжелых турбовинтовых бомбардировщиков, базирующихся в Исландии, прозвали «49 демонов», потому что изначально их было около 50. Часть машин выходила из строя по техническим причинам. Техника работала на износ. Несколько самолетов аборигенам удалось подбить или серьезно повредить. Но регулярные подкрепления позволили постепенно довести число боеспособных аппаратов до сотни. Теперь с Исландии регулярно совершали вылеты 3 авиадивизии. 2 работали против Российской империи, 1 прикрывала конвои, проходящие через портал. Несмотря на техническую и организационную слабость, американцы все больше докучали морским путям новой коалиции. Каждая проводка большого каравана превращалась в полноценное сражение эскорта против многочисленных подводных стай. Конвойные битвы неизменно выигрывались, но стоило это недешево. Теперь американцы замахнулись на создание комплексной системы, способной как прикрывать континент, так и наносить координированные удары по коммуникациям Британии и «семерок» с моря и воздуха. Это было категорически неприемлемо, и конфедератам решили преподать весомый урок. Операция разрабатывалась загодя, втайне даже от английских союзников. Поначалу предполагалось, что орудием небесного гнева послужит традиционное вооружение – взрывчатка, напалм, боевая химия. Однако трезвый расчет показал, что материальные разрушения от сотни самолетов в масштабах целой страны окажутся ничтожными. Поэтому в конечном итоге было решено использовать не самые разрушительные, а самые страшные инструменты. Командование группировки послало на родину просьбу предоставить то, что проходило по документации как «пыльца грез». Оружие, пожалуй, даже более устрашающее, чем проходящее последнее испытание «Убербомба». Но в использовании пыльцы отказал лично координатор. Ее использование могло навести низшие расы на преждевременные мысли и догадки. Тем не менее, просьба не осталась без ответа, и очередной конвой доставил полезный и достойный груз. Как правило, боевая химия прочно ассоциируется с фосфорорганическими веществами, обладающими запредельной токсичностью. Однако в родном мире «семерок» основные усилия химиков сосредоточились на галогенофторидах, главным образом трехфтористом хлоре. Это адское вещество не имеет какой-то чрезмерной токсичной силы, хотя и превосходит фосген. Его достоинства лежат в иной области. Хлор-Ф3 обладает зажигательными свойствами и разрушительно действует на самые разнообразные материалы. Он воспламеняет ткань, дерево, бумагу, даже песок, асбест и стекло. Энергично реагирует с содержимым коробки противогаза и проникает через защитную одежду. Пожар, вызванный фторидом хлора, очень трудно потушить, потому что при контакте с водой вещество разлагается на плавиковую и соляную кислоты. У такой эффективной субстанции есть и весомые недостатки. Агрессивные компоненты очень сложно хранить и перевозить. Создание и эксплуатация соответствующих боеприпасов обходится в разы дороже, чем манипуляции с обычным вооружением. На стадии спада пропускной способности дефазера каждый транспорт был на счету, и заполнять его дорогой экзотикой было бы непозволительной роскошью. Поэтому хлор-Ф3 не увозился и не использовался в мире воды. До сего дня. Перед показательным выступлением вся группировка тяжелых бомбардировщиков на 2 недели прекратила полеты, проходя полную проверку. Это не только позволило провести тщательное и полное техобслуживание летательных аппаратов, но и усыпило бдительность американцев. В назначенный час, ранним воскресным утром, Гортоны начали подъем с взлетных полос Хабнарфьордура, Гримстадира и Каульвафедля. Каждый бомбардировщик, за исключением специальных ракетоносцев, был под завязку загружен бомбами 2 видов – стереоуправлением и тепловым самонаведением. Каждый заряд представлял собой цилиндр с множеством кассет. В свою очередь, каждая кассета хранила 10 никелированных ампул с адской смесью. Первоочередной целью должны были стать нефтеперерабатывающие заводы. Всего в конфедерации было около 300 НПЗ. 35 самых крупных подлежали разрушению. Также в список вошли 12 главных химических предприятий и хранилища токсичных химических веществ, необходимых для промышленности синильной кислоты, хлорциана и других. Но детальный подсчет указал, что имевшихся сил все же недостаточно. Для эффективного выполнения задач в таком масштабе требовались пыльца грез или убербомбы, чье время еще не пришло. И планировщики сделали последний шаг, отделявший военную операцию от кровавого спектакля. Все силы были брошены на единственный объект. Демоны Исландии прорвали выбранный сегмент эшелона, как ураган паутину, и ударили по Нью-Йорку. Президент Амбергер был несправедлив, оповещение сработало вовремя, но масштаб нападения оказался слишком велик. Американцы привыкли, что война идет где-то далеко, за океаном. Их система гражданской обороны не рассчитывалась на единовременную эвакуацию целых городов. Бегущие из Нью-Йорка толпы, объятые паникой, почти мгновенно парализовали весь транспорт, а Гортоны волна за волной сбрасывали бомбы с фторидом хлора. К вечеру крупнейший город Конфедерации, сердце восточного побережья, превратился в отравленное и выжженное кладбище.